Глава пятая. Я устал. Я ухожу. Ухожу, чтобы закончить начатое. А то чего это враги недобитые бегают, а? Непорядок. Ну а то, что энергии осталось мало, не беда. Я уже приготовил очередной бутылек зелья из тех запасов, что умыкнул из сейфа главы рода Хорькиных. Поэтому, собрав трофеи из поверженных врагов и дождавшись, когда к Лизе приедут ее доверенные люди, я погрузил своих ребят в медведя, и мы отправились дальше по заранее запланированному маршруту. К заводу лакокрасочных изделий графского рода Хорькиных. В честь ребят ни Маша, ни уж тем более Олег и слова против не сказали. Понимают, что раз уж поступили ко мне на службу, то нужно слушать старшего брата. Что ж, друзья, у меня пока нет официального рода, нет права официально собирать под свои знамена вассалов. Но когда меня волновали эти надуманные ограничения, правда? Обратился я к ребятам, когда мы подъезжали к нужному месту. Мы с вами уже трудимся во благо рода Белозеровых и всех сопереживающих моему роду. То есть вас тоже, род Змеевых, хохотнул я. Олег тяжело выдохнул и сделал вид, что у него заныла рана на груди. Симулянт. Я-то знаю, что он почти полностью исцелился. А Маша, наоборот, заулыбалась. Наверное, мысленно уже успела белое платье надеть и нарожать змею маленьких змеенышей. «Короче, вы уже часть моего рода», — легко продолжил я. «Да-да, обратного пути нет». Я вроде бы шутил, но в то же время внимательно наблюдал за реакцией. Ребята переглянулись. Олег приобнял Машку и посмотрел на меня довольным взглядом. А затем хмыкнул и уверенно произнес. «А мы никуда и не собираемся, Макс. Мы будем поддерживать тебя, брат, всегда». «О!» — протянул я и, чуть подавшись вперед, зловеще проговорил. «А если я начну резать мирных горожан и сжигать интернаты?» Вместе со всеми их постояльцами. Олег сглотнул, но тут же подобрался и пробубнил. «Не придуривайся, Макс. Всякой хрени ты делать не будешь. Я в тебя верю». Я широко улыбнулся и одобряюще хлопнул его по плечу. «Молодец. В общем-то, я и в вас тоже не сомневаюсь. Поэтому приобщаю к тайнам рода. Мне нужно, чтобы вы понимали, как мы ведем дела, и в критической ситуации не натворили по незнанию глупостей». «Фая, выходи!» Перед ребятами материализовалась дракониха в ее обычной небоевой версии. «Здорово, голубки!» — махнула она крылом. Олег изумленно захлопал глазами, а Маша умиленно пискнула. «Это Фаина Максимовна», — представил я зверюгу друзьям. «Лучший огневик этого мира». «Всех миров!» — с важным видом задрала она подбородок. «Фая не очень любит других огневиков», — продолжил я, а затем кое-что припомнил. «Кстати», — я многозначительно покосился на Олега. Тот сжался, ожидая какой-то подлянки. Но вместо этого Фая, усевшаяся мне на плечо, лишь великодушно взмахнула крылом. «Этого огнеплюя принимаю. Он младший самец стаи. Чего мне с ним делить?» «Повезло тебе, Олег», — усмехнулся я. «Умс!» Все еще не отойдя от шока, кивнул змей. Похоже, моя зверюга поразила его даже больше, чем битва со звездой опытных иностранных убийц. А вот Маша, наоборот, была в восторге. Не выдержав, она потянула обе руки к Фае. Правда, чувство самосохранения взяло вверх над эмоциями девушки, и она остановилась. «Можно погладить?» – осторожно поинтересовалась Маша. Фая взмахнула крылом и мысленно произнесла на общей волне. «Дозволяю, первая самка младшего самца». Маша замерла, точно стеклянная фигура. Затем медленно, почти со скрипом, повернула голову в сторону Олега. «Первая самка?» Елейным голоском пропела девушка, обращаясь к своему возлюбленному. «У тебя есть и другие?» Олег стал гораздо бледнее, чем был час назад, когда из его раны вытекала кровь. А я ведь прекрасно знаю, что сейчас у него все в порядке с уровнем гемоглобина, запасом крови и вообще со здоровьем. «Нет, милая», — забормотал он. «Я...» Парень совсем поплыл и начал тяжело втягивать воздух ноздрями. «Маша, нет у него никого». Вздохнул я и поспешил добавить. «Кроме тебя, конечно». Фая просто так разговаривает. Похоже, ей сложно запоминать людские имена. А девушек вокруг меня она вообще по номерам называет. «Не просто девушек, а его самок», — пояснила зверюга. Я закатил глаза и развил мысль для своих друзей. Говорит, самка номер один или номер два или три. «Понятно», — мило улыбнулась Маша и протянула руку к драконихе. Та охотно переползла к ней, и девушка начала гладить мою огненную машину для убийств. «И кто эти трое, Макс?» Олег от греха подальше решил развить новую тему, пока вновь не вернулись к нему. «Лиза и Света?» Я хмыкнул и кивнул. «А третья?» — не унимался змей. «Должно быть госпожа Кристина, о которой говорили ребята в гаражах», — предположила Маша. «Угу, она!» — урча отозвалась дракониха. «Она самка номер три. Она лучшая. Она молоком не дает. А самка номер четыре самая отвратительная». «Стоп!» — опешил я. «Какая к черту номер четыре?» «Как какая? Это огненная швабра. Фу на нее! Я тут самая огненная, самая пушистая, самая красивая и самая лисица». Я в очередной раз закатил глаза. Богатое воображение у Фаи, раз уже вдову пожарскую мне сватает. Хотя... Так, стоп, сейчас не об этом речь. За оставшуюся часть пути я успел ввести ребят в курс дела, рассказав все, что мне известно о Хорькиных и о том, как эти гады раз за разом пытаются меня убить. Олег с Машей были напряжены. Да чего уж, они тоже были в гневе. Хорькины ведь и их тоже пытались убить, когда обрушили на нас здание после того, как мы зачистили аномалию. «Это что же, они меня использовали, чтобы выманить тебя в свою аномалию?» Проанализировав услышанное, выпалила Маша. «Твари!» — сжав кулаки, прорычал Олег. В общем, излишним человеколюбием по отношению к врагам рода Белозеровых мои друзья и вассалы уж точно страдать не собирались. Когда машина остановилась в указанном мною месте, Олег тут же вскочил на ноги. «Куда ты?» — усмехнулся я, поудобнее расположившись на сиденье. «В смысле?» — не понял змей. «Врагов рвать?» «Похвальное желание, но сегодня вы на подхвате. Да и я пока с вами посижу. Единственное, Маша, накачай, пожалуйста, Фаю чарами до отвала». «Ты хочешь отправить эту милашку одну?» — опешила девушка. «Эй, первая самка младшего самца. Я не только милая, но и смертоносная». «Будь уверен, Фая справится». Во все 32 зуба улыбнулся я. И про себя добавил. «К тому же она будет не одна». Несколько минут спустя. Завод лакокрасочных изделий графского рода Хорькиных. Гвардейцы рода Хорькиных патрулировали территорию завода. Эти люди были напряжены. В воздухе пахло войной. Изначально сюда прислали 70 человек, но практически сразу 30 бойцов были отозваны обратно. На военной базе графского рода явно что-то происходило, но командир запретил связываться с базой. Он точно был в курсе происходящего, но не спешил делиться с остальными. Оттого гвардейцы нервничали еще сильнее. «Сосредоточьтесь на своей миссии!» — громко велел им командир. «Мы должны быть готовы отстоять этот завод, если потребуется. Благополучие рода во многом зависит от него». Молодой гвардеец Марат Зарюхин, вспоминая слова командира, лишь тяжело вздыхал. Но при этом был готов любой ценой исполнить свой долг, как и пятеро его товарищей из его группы. «Не ссы, Маратка!» — хлопнул его по плечу опытный гвардеец из другого отряда Богдан Трубник. «Надерем жопы всем, кто посмеет сунуть сюда свой нос». «Ага», — кивнул Марат, не оглядываясь. «Что, все-таки ссышь?» — продолжал хохотать Богдан. «Ну ничего, дружище. Если помрешь, я позабочусь о твоей сестричке. Согрею ее своим теплом, грустить не оставлю». Богдан и его прихлебало громко заржали, а Марат лишь поморщился. Не любил он эту заносчивую шайку. Целое отделение, десяток бойцов и все отморозки. Будто специально в одну группку самых козлов собрали. «Эй, ты чё, охренел?» — внезапно взревел Богдан и злобно уставился на Марата. «В смысле?» — не понял молодой гвардеец. «Что, кишка не тонка камнями швыреться?» — прорычал Богдан. Только сейчас Марат увидел на его шлеме небольшую вмятину, которой раньше точно не было. «Это ж чем его так приложили?» — опешил Марат. Шлем на голове Богдана был пусть и дешевым, но артефактным. Гвардейцы несли боевую службу во всеоружии, готовые к бою в любой момент. Между тем Богдан нагнулся и поднял булыжник. «Эх ты ж!» — зарычал дерзкий гвардеец, но осекся, когда из булыжника повалил полупрозрачный зеленый дым. А затем Марат увидел полупрозрачную черепушку в старом артефактном шлеме. «Что за херня?» — изумленно выпалил Богдан. Это было последнее, что он успел сказать. Появившаяся из камня человеческая фигура снесла ему голову. «Тревога! Нападение!» — завопили гвардейцы. А дальше начался ад. И что это за летающая тварь поднимает камни с земли и швыряется ими? «С ним все в порядке», — услышал я приглушенный шепот Маши. «Сидит, улыбается». «Он попросил его не отвлекать», — ответил ей Олег. «Сидим, ждем». «Хм, свет какой-то впереди», — изрек с водительского места Виталя. «Кто-то едет, похоже». Я открыл глаза и бодро произнес. «Заводи мотор, давай наперерез, никого не выпускать». Олег с Машей тут же накинулись на меня с вопросами, что там и как. Я задумался, что им ответить. «Про призраков ведь пока рано говорить. Хватит с них на сегодня драконьи, верно? Скоро и так о них узнают, а пока стоит хоть немножечко поберечь психику нашей сладкой парочки». Фая прислала мне в голову очередную картинку. Я усмехнулся и в очередной раз подивился своей гениальности. Это же надо было додуматься использовать старые ошметки моего особняка, а? Ведь мои призраки не могут выйти за территорию моей крепости, верно? А что, если сама крепость выйдет за свою территорию? Вот я и прихватил несколько булыжников из дома, пропитанные энергией моего имени и моей родовой способностью. Дал их Фае, и она устроила бомбардировку. Хотя, по сути, эти булыжники как десантный бот. Мой призрачный десант из них выскакивает и вырезает всех вокруг. Вот только несколько нюансиков портят общую радужную картину. Во-первых, и в главных, далеко от камней призраки отойти не могут. Во-вторых, камни быстро разряжаются, и их надо постоянно возвращать домой на подзарядку. Ну и в-третьих, здесь мои призраки слабее, чем дома. Однако их силы хватило, чтобы устроить хаос на этом заводе и покрошить большую часть бойцов. А с остальными и без них справимся. Нечего отпускать живыми тех, кто знает о моих призраках. О том, что гвардейцы Хорькиных прямо сейчас докладывают начальству о необычных нападающих, я не переживал. Что на моих землях, что тут, когда призраки проявляются в нашем мире, вокруг них не работают средства связи. Впереди показался Север-трак, который как полоумный несся прямо на нас. Я допил очередной флакон усиленного зелья восстановления, и на корпусе громадного вездехода захлопнулись челюсти капкана. Цепь капкана росла глубоко из-под земли. Она тут же натянулась, и вездеход развернула. Здорово, когда мечты сбываются быстро. Я так хотел себе в коллекцию Север-трак, а тут их целых два. Спасибо Хорькиным за подарки. Хотел бы я сказать, что никто из врагов, кто увидел моих призраков, не выжил, но это не так. Мне запомнилась группка из шести довольно молодых гвардейцев, которые отчаянно сражались против моих бестелесных бойцов. Эти шестеро даже смогли изгнать троих призраков. Похвальная, впечатляющая сила воли. Правда, устали ребятки знатно. А тут еще и я на помощь призракам явился и заковал всех шестерых в капканы. «Сдавайтесь», — подошел я к тому, кто верховодил этой группкой. Парень, считай нашего с Олегом возраста, ну, может, чуть старше. Смуглый, с появившейся лысиной, что странно для его возраста. «Нет», — твердо ответил он. «Вы проиграли», — спокойно проговорил я, глядя в его карие глаза. но сражались достойно. Признай поражение, и я пощажу вас». «Нет», — стоял на своем парень. «Нет!» — остальные рявкнули в ответ то же самое. Я уж удивился, глядя на этих молодчиков. «Парни, что с вами?» — выдал я. «Другие в ужасе бежали, а выбились до конца. А теперь еще и упрямитесь. Мы должны были защитить это место, и мы будем защищать его до последней капли крови!» — выкрикнул главный и попытался вырваться. Разумеется, ничего у него не вышло. «Вы так преданны Хорькиным», — продолжил я удивляться. «Вы тратите свою преданность не на тех людей. Плюньте на них и идемте ко мне». «Нет», — как заведенный повторял одно и то же лидер. Я тяжело вздохнул и сменил тактику. «Я уважаю тебя как воина и командира. Как твое имя, воин?» «Марат Зарюхин», — прорычал он. «А мое Максим Белозеров. Скажи, Марат, только без обид, откуда такая преданность Хорькиным?» «Не важно, что делает тот, кому ты дал клятву. Важно, чтобы клятва твоя была исполнена», — с вызовом произнес Марат. «Достойная позиция», — почесал я затылок. «И что, хорошо платят Хорькины?» Он ничего не ответил. «И о родственниках позаботятся». И снова молчание. «Не позаботятся», — хмыкнул я, так и не дождавшись ответа. «Позаботятся. Так обещали, так написано в контракте», — выпалил один из товарищей Марата. Я задумался. В самом деле любопытный отрядик. Готовы биться за господина, не щадя живота своего, уверенные, что тыл прикрыт. Но Хорькины, что-то я сомневаюсь, что они долго будут выплачивать пенсии семьям погибших гвардейцев. Да я вообще не уверен, что после сегодняшнего дня этот род долго просуществует. «Короче, я вас понял», — изрек я. «Но ты, Маратка, должен как лидер думать не только о тех, кто остался дома, но и о тех, кем командуешь. Я предложил вам сдаться и сохранить жизни. А ты что? Эх, отказываетесь сдаваться?» «Отказываемся». «А от клятвы Хорькиным отказываетесь?» «Не отказываемся». «Млядь, какие упертые. Но рука у меня не поднимается их прикончить». «Стало быть, будете верны Хорькиным, пока те не освободят вас от клятвы», — сформулировал я вопрос на засыпку. Ребята и в самом деле засыпались, задумались, не спешили отвечать. «Да», — наконец-то изрек Марат. Я не удержался и торжествующе улыбнулся. «Я вас услышал, парни», — проговорил я и рванул вперед. Положив ладонь на лоб дергающегося Марата, я тихо произнес: «А теперь спать». Влив в парня семейный дар, я выключил его до лучших времен. Затем то же самое повторил с его вопящими и вырывающимися товарищами. Что ж, похоже, в качестве трофеев с этой вылазки я получил не только оружие и машины. Полковник Игнатов Алексей Михайлович сидел за столом в своем кабинете. На днях он вернулся в главное отделение НОКС, оставив руководить лагерем одного из стражей преподавателей. Самые проблемные неофиты лагерь уже закончили, так что неприятностей в лагере в этом году больше не ожидается. А вот вне лагеря забот хватало. «Ну, Белозеров!» — хекнул Игнатов, накручивая усы. Он читал отчеты и удивлялся. Самым громким событием за последнее время в Новосибирске являлось нападение гарпий на аристократов и царевича Дмитрия во время приема. Кто в тот день больше всех отличился? Белозеров. На второе же место этого топа граф Игнатов поставил события минувшего вечера, когда ему доложили, что графский род Хорькиных поднял всю свою рать ради одного Белозерова. Игнатов был в шоке. Даже немного испугался за своего любимого протеже. Но когда ему сообщили, что военная база Хорькиных полностью уничтожена, Игнатов лишь усмехнулся. Уничтожили ее силы гвардии баронов Жуковых, в то время как гвардии других аристократов из фракции царевича Евгения находились поблизости, выказывая своим соратникам молчаливую поддержку. Пусть так. Пусть не Белозеров это сделал. Но отчего-то граф Игнатов был уверен, что Белозеров приложил свою руку к уничтожению главной базы Хорькиных. А затем по интернету разлетелась фотография, на которой Максим Белозеров улыбается и показывает пальцами знак «Мир» на фоне разрушенного ангара и надписи «Здесь был Белозеров». По мнению аналитиков, фото сделано на территории завода лакокрасочных изделий Хорькиных. Личный дворянин Белозеров объявил войну графскому роду. Личный дворянин Белозеров в одиночку захватил стратегически важный объект графского рода. Уже пошли странные слухи, что от Хорькиных почти ничего не осталось. Личный дворянин Белозеров привлек к себе слишком много внимания. Некоторые начали считать его членом фракции принца Евгения. Но граф Игнатов был на 100% уверен, что это все чушь собачья. «Не может он быть в его фракции», — пробормотал в усы полковник Игнатов. А затем нахмурился. «Очень любопытно, как на все это отреагирует царевич Дмитрий». Игнатов не сомневался, что матушка царевича раздумывает, как бы захмутать для своего сыночка такую могучую птичку, как Белозеров. А еще Игнатов не сомневался, что нападение гарпий подстроено людьми. Кто натолкнул Игнатова на эту мысль? Все тот же Белозеров, еще во время инцидента с аграинами. Вот только как это доказать? Если кто-то из людей научился использовать твари аномалий в своих целях, это большая проблема. Проблема более важная, нежели войны фракций и возня аристократов за место под солнцем. Но как найти доказательства? Кто с этим может помочь? Пробормотал Игнатов и уставился на экран компьютера, где было открыто досье стража третьего, пока еще третьего ранга Белозерова. Граф Игнатов вновь громко усмехнулся. Он вспомнил сегодняшнее утро. Граф был встревожен. Куда подевался Белозеров? Наблюдатели не сообщили о его возвращении в ЖК «Жуковку». Нужно его искать. Однако Белозеров сам нашелся. Сам позвонил графу и предложил сделку. «Давай, — говорит, — гвардейцы вашего рода присмотрят за моими добытчиками, пока те возят трофеи из аномалий». Граф Игнатов от такого заявления едва чаем не подавился. Но быстро взял себя в руки и согласился. А что? Как аристократу и графу для него профит в том, что гвардейцам хоть какая-то практика, да и немного денежек. А как полковнику корпуса и вовсе огромная польза. Закрытые аномалии. Пока половина высокородной общественности ломает голову, как же захомутать Белозерова, а другая, как же его убить, сам Белозеров становится сильнее и богаче. «Это пойдет на пользу империи. Определенно на пользу», — в усы усмехнулся Игнатов и допил свой чай.